Александр Михайловский, Александр Харников. Ясный новый мир. 21-я часть. Удар в Литавры. 5 июня 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет председателя Совнаркома. Присутствуют: председатель Совнаркома Иосиф Виссарионович Сталин, председатель Верховного Совета Владимир Ильич Ульянов Ленин, нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин, нарком торговли и промышленности Леонид Борисович Красин, глава ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев, командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Был ясный и теплый июньский день. С Невы веяло прохладой, а за открытыми окнами сталинского кабинета шумели листвой деревья Таврического сада. В такую погоду сидеть бы и пить пиво в летнем кафе или гулять с девушкой по парку, а не обсуждать международную обстановку. Но положение обязывает, и мужчины, собравшиеся в этом кабинете, уже в возрасте от 40 лет и более, серьезные и ответственные. Одному только Сталину до 40 не хватало примерно полугода. «Товарищи!» – начал свое выступление председатель Совнаркома. «Сегодня мы с Владимиром Ильичем собрали вас, чтобы обсудить сложившуюся международную обстановку. Она существенно отличается от той, что имело место быть в прошлом наших потомков. Нам следует обсудить шаги, которые необходимо предпринять Советской России с целью закрепления достигнутых успехов. Товарищ Тамбовцев, вам слово». «На настоящий момент, — сказал Тамбовцев, — главное отличие нынешней истории от прошлого варианта заключается в том положении, которого достигла Советская Россия, заключив почетный мир с кайзеровской Германией и отбив первые попытки иностранной, то есть британской интервенции на севере и в Персии». «Товарищ Тамбовцев», — пыхнул папиросой Сталин, «вы думаете, что британцы еще раз попытаются попробовать нас на прочность?» «Да-да, батенька», — кивнул Ленин. «Не кажется ли вам, что смена правительства Британии снимает напряжение в наших отношениях с Британией, и, в конце концов, правительство Черчилля будет вынуждено де юре признать существование Советской России?» «Увы, товарищ Ленин», — с сомнением покачал головой Тамбовцев. «Уинстон Черчилль совсем не тот, с кем мы могли бы поладить, поскольку его устроит только та политическая комбинация, в которой мы снова будем вести войну против Германской империи. А это нам абсолютно не нужно. Товарищ Чичерин, если я не ошибаюсь, в последнее время новое британское правительство должно было предпринять попытки дипломатического зондажа». Чичерин посмотрел на Сталина и, дождавшись утвердительного кивка, произнес: «Да, товарищ Тамбовцев, в настоящий момент у нас в Стокгольме на нейтральной, так сказать, территории произошли неофициальные контакты с британскими представителями». «Георгий Васильевич», — усмехнулся Тамбовцев в свою седую бородку, «я вам даже имя этих представителей назову. Хотите? Это Роберт Локхарт, бывший генеральный консул Великобритании в Москве и одновременно сотрудник отдела политической разведки британского МИДа. Умный, коварный, хотя и несколько самонадеянный разведчик. В нашей истории он был замешан в заговоре трех послов, организации левоэсеровского мятежа и попытки убить Владимира Ильича Ленина. Все эти операции сорвались. Правда, мятеж стоил Советской России немало крови, а ранения, нанесенные Владимиру Ильичу в ходе покушения, сократили его жизнь как минимум на несколько лет». Ленин, который от природы был немного трусоват, вздрогнул от упоминания этого факта. Ничего не сказав вслух, он с такой выразительностью посмотрел на Сталина, а потом на Чичерина, что Тамбовцев понял: эти его слова, своевременно сказанные, нанесли британским интересам не меньше ущерба, чем залпы русских линкоров в битве у Бергена. «Если этот Локхарт такой нехороший человек», — после минутной паузы произнес Сталин, то мы передадим его дело в ведомство товарища Дзержинского или в военную разведку. Пусть тайно вывезут его из Стокгольма, а мы тут с ним побеседуем, поспрашиваем, какие инструкции он получил от своего руководства и какие заговоры собирался готовить против Советской России. Но, как мне кажется, товарищ Тамбовцев хотел сказать что-то еще. «Что касается британцев, в частности, и англосаксов вообще», — сказал тот, «то силовые попытки улучшить свои позиции во время ведения переговоров для них довольно распространенная привычка. Если Черчилль заинтересован в перемирии с Советской Россией, то это совсем не значит, что он под прикрытием переговоров не попробует провести против нас какую-нибудь военную операцию, чтобы убедить нас быть более сговорчивыми. Это может быть попытка устроить у нас внутреннюю смуту, чем может заняться господин Локхарт, а также организовать внешнюю интервенцию и напасть на наши войска на Ближнем Востоке или на Севере. Но этот вопрос уже не ко мне, а к военной разведке. Дело в том, что общее политическое и военное положение Британской империи и Антанты значительно ухудшилось в сравнении с нашим вариантом истории, а у Советской России и Германии, соответственно, улучшилось. Нет никакого сомнения, что руководство Антанты, если под этим словом иметь в виду англо-французский союз, сильно обеспокоено тем, что Советская Россия и Италия вышли из войны, а североамериканские Соединенные Штаты, хоть формально и остались в числе воюющих стран на стороне Антанты, но полностью прекратили отправку на Западный фронт новых контингентов, считая это слишком опасным. При этом в Лондоне и Париже должны учитывать, что Советская Россия не только заключила с Германией почетный мир, но еще и установила с ней дружественные и экономически выгодные отношения, обрушившие режим британской идеальной блокады. Руководство Антанты не может не понимать, что при таких условиях оно рискует проиграть войну и, соответственно, будет стараться принять меры к улучшению своего положения. Но вопрос, на что может решиться Антанта, стремясь изменить баланс сил в свою пользу, как я уже говорил, надо задать товарищам из разведки и военным. «В лоб, через Германию, им нас не взять», — задумчиво произнес адмирал Ларионов. «Но у Антанты остается возможность либо организовать нам внутреннюю смуту, в чем вполне может участвовать мистер Локхарт и ему подобные, либо подтолкнуть на интервенцию своего единственного невоюющего союзника — Японскую империю. Дальний Восток, КВЖД и Забайкалье — остаются нашей ахиллесовой пятой, со стороны которой мы обескровлены и обезжирены. Японская империя в любой момент может выставить против нас до 300 тысяч штыков и не самый слабый флот. Нам же там защищаться почти нечем. Среди наших товарищей царят разброд и шатание. Части старой армии в значительной степени разложены. Среди казаков тоже идет брожение. Сибирская же флотилия может с успехом воевать только против браконьеров. Подводная лодка «Северодвинск», ранее служившая пугалом для японской военщины, отозвана в Мурманск для отдыха команды, которая не может находиться в море бесконечно. «Очень хорошо, товарищ Ларионов», — кивнул Сталин. «В смысле, хорошо, что вы это нам прямо сказали, и мы теперь можем принять по этому вопросу соответствующие меры. А так, разумеется, все довольно плохо. Скорее всего, мы направим туда товарища Бережного со всем его корпусом. И пусть японцы, если они только задумают недоброе, пеняют на себя. Товарищ Тамбовцев, а как, по-вашему, будет действовать наш ситуативный союзник Германия?» «Германия», — ответил тот, — «напротив, освободившись от восточного итальянского фронтов и заполучив в свое распоряжение промышленность и природные ресурсы Северной Италии, Норвегии и Дании, улучшила свое положение, насколько это было возможно. И теперь она способна сосредоточить основные силы своей армии против главного врага, то есть Франции, имея против нее двойное превосходство в живой силе. А это значит, что на направлениях главных ударов такое превосходство может быть и 5- и 10-кратным. Кроме того, германский флот открытого моря после последних неудач Антанты имеет над флотом Великобритании некоторое превосходство в линкорах и абсолютное в линейных крейсерах. Что может натворить эта армада, вырвавшаяся на оперативный простор океана, показал недавний рейд адмирала Хиппера, перебившего все горшки на британской атлантической кухне. Предполагаю, что во второй половине июня или даже чуть раньше германское командование предпримет энергичные попытки наступательных действий как на суше, так и на море, чтобы окончательно переломить ситуацию в свою пользу и выбить из войны Францию, оставшись с Британией один на один. Надо понимать, что несмотря на всю нашу экономическую поддержку, Германия находится на грани истощения своих экономических и человеческих ресурсов. И если до осени 18 года мировая война не закончится, боевые действия прекратятся как бы сами собой, потому что ни у одной страны больше не будет сил для их ведения. Сталин не спеша размял в пальцах папиросу, потом отложил ее в сторону. «Что касается экономической поддержки Германии, — задумчиво сказал он, — товарищ Красин, скажите, насколько аккуратно ваши немецкие партнеры выполняют наши заказы и насколько качество поставляемого нам товара соответствует кондиции?» «Наши заказы выполняются точно в срок, товарищ Сталин», — кивнул Красин, «а качество поставок вполне соответствует оговоренным стандартам». «Это хорошо», — сказал председатель Совнаркома. «Но мы считаем, что до осени, когда, как считает товарищ Тамбовцев, Германская империя может не выдержать тягот войны, и мы должны заполучить у своих немецких контрагентов как можно больше ценного промышленного оборудования. Неважно, проиграет ли Германия войну, выиграет ли, или сведет схватку к ничьей, такой нужды, как сейчас, в нашем сырье и продовольствии, у нее больше не будет». Следовательно, необходимо уже сейчас готовиться к резкому снижению интенсивности наших с ней экономических связей. На этом, пожалуй, все, товарищи. До свидания. Ленин быстро написал несколько слов карандашом в блокноте, вырвал страничку и передал ее Сталину. «А вы, товарищ Тамбовцев, останьтесь», — сказал Сталин, прочитав записку. «Нам с товарищем Лениным необходимо обговорить с вами пару важных вопросов». 8 июня 1918 года. Петроград. Лидер партии левых социалистов-революционеров Мария Александровна Спиридонова. Попрощавшись с Савенковым, Мария Спиридонова вышла на улицу, обуреваемая сомнениями. Совсем недавно она вместе с большевиками в стенах бывшего Института благородных девиц вела активную работу по подготовке социалистической революции, которая, как ей казалось, должна была дать свободу народу и землю крестьянам. Но неожиданно все пошло совсем не так, как думали эсеры. Эскадра под Андреевским флагом, вынырнувшая неизвестно откуда, под орудийный гром Манзунского сражения, помогла большевикам, а точнее, небольшой кучке сторонников Сталина, вырвать власть у перепуганного Керенского, после чего бывшие союзники левых эсеров начали железной рукой править страной, направляя ее, как они считали, в светлое будущее. Правда, победители успели сделать многое из того, что понравилось ее товарищам по партии. Собственно, при этом Сталин и его компания фактически обокрали эсеров, использовав основные положения их партийной программы в той ее части, где говорилось о решении земельного вопроса. Ну да ладно, главное, они сделали то, что столько лет обещали крестьянам эсеры, но так и не сделали за время своего нахождения во власти. Для партийного самолюбия партии социалистов-революционеров это было весьма неприятно. На встречу с Савенковым Мария Спиридонова шла с большой неохотой. Все-таки темной личностью был этот человек. Савенков, бывший в свое время правой рукой провокатора Евна Азефа, все время чудесным образом ускользал от охранки, которая обычно работала весьма успешно, в чем Мария Александровна могла убедиться лично. Многие в партии поговаривали, что Азеф взял Савенкова себе в помощники не случайно. Ведь недаром тот сам как-то проболтался. Азеф занимал положение капитана корабля, я — старшего офицера. Именно я сносился со всеми товарищами, был с ними в непосредственном общении, со многими в тесной дружбе. Он, если так можно выразиться, из своей каюты не выходил, отдавал приказы через меня, вел организацию через меня. Куда Азеф вел боевую организацию партии социалистов-революционеров, удалось узнать с помощью Бурцева и Лопухина. К Когда решалась судьба Азефа, Савенков предпочел отречься от своего капитана. Не нравилась Мария Спиридоновой и любовь Савенкова красивой жизни. После разоблачения Азефа в 1909 году он возглавил боевую организацию эсеров. ЦК партии поставил перед ним задачу – убить императора Николая II. Планировались также ликвидации министра юстиции Щегловитова, министра внутренних дел Столыпина, великого князя Николая Николаевича. За два года Савенков потратил на подготовку терактов около 70 тысяч золотых рублей. Результат же оказался нулевым, за исключением того, что сам руководитель боевой организации ни в чем себе не отказывал, жил на широкую ногу и был завсегдатаем ресторанов и казино. А в сентябре прошлого года Борис Савенков еще раз проявил свою подлую сущность, поддержав мятеж генерала Корнилова, за что и был с позором изгнан из партии социалистов-революционеров. И теперь он предлагал ей и ее товарищам организовать мятеж против Сталина и его команды. Можно ли вообще верить этому человеку или лучше держаться от него подальше? И вот сегодня Мария Спиридонова, которую не оставляли тяжкие раздумья, вынуждавшие ее бесцельно бродить по городу, прогуливалась в районе Смольного, тянула ее в это место, связанное, как ей казалось, с пиком ее революционной карьеры. С Лафонской площади она свернула на одноименную улицу, а с нее на Шпалерную и направилась в сторону Таврического дворца. У Кикиных палат ее окликнули. Обернувшись, она увидела своего старого знакомого по Акатуйской каторжной тюрьме, эсдека Николая Сапожникова. Он угодил на каторгу за участие в эксе на Кавказе. После февральской революции Николай освободился и приехал в Петроград, устроившись работать к Сталину в газету «Рабочий путь». Сейчас он служил в новой и не совсем понятной структуре большевиков ИТАР, информационном телеграфном агентстве России. Как удалось узнать Марии, возглавлял этот ИТАР некто Александр Тамбовцев. Спиридонова лично знала многих революционеров, но о Тамбовцеве до октября прошлого года ничего не слышала. Поговаривали, что этот человек был правой рукой Сталина, точнее, одной из его правых рук, и прибыл в Петроград в октябре 17-го вместе с эскадрой адмирала Ларионова. «Ты что, Маш, совсем зазналась?» — улыбнулся Сапожников. «Вижу, ты перестала узнавать своих старых товарищей по царским застенкам». «Извини, Николай», — ответила та. «Я просто задумалась и не заметила тебя. Ты же знаешь, что я всегда рада тебя видеть». «Это да», — кивнул Сапожников. «Сейчас столько работы, что иногда голова идет кругом. Мой новый начальник не дает засиживаться в кабинете. Приходится все время бегать. То в газет, то в издательство, то к художникам, которые готовят ежедневные «Окна и тар» для тех, кто неграмотен и не может узнать из газет, что происходит в мире. А ты где сейчас трудишься, Маш? Неужели бездельничаешь? На тебя это не похоже». «Ну ты же знаешь, Коля, что моя партия оказалась ненужной нынешней России», — с горечью ответила Спиридонова. «Вы, большевики, хотите править единолично, не допуская к власти чужих. Да-да, мы, социалисты-революционеры, стали для вас чужими, когда своими для вас стали царские генералы и чиновники. Брат Николашки у вас командует Красной гвардией, а сам гражданин Романов сидит себе спокойненько в Гатчине, и никто из вас не собирается отдать его под суд, чтобы он ответил за все преступления, совершенные против народа за годы его правления». «А ты, я смотрю, Маша, осталась все той же колючей злой», покачал головой Сапожников. «Разнести все до основания очень просто, только тогда и оглянуться не успеешь, как окажешься в иностранной кабале. А насчет граждан Романовых, так мы и Керенского вашего тоже не тронули. Отвели ему помещение и дали возможность собирать разные слезницы и жалобы на действия наших властей. Каждую неделю он притаскивает в Совнарком ворох таких бумаг. Большая часть из них — обычные кляузы. Но среди них попадаются действительно тревожные сигналы о некоторых наших товарищах, которые, получив власть, почувствовали себя этакими удельными князьками. Подобные бумаги мы передаем в ведомство Феликса Эдмундовича Дзержинского. После соответствующей проверки на местах виновных в безобразиях или отстраняют от руководящей работы, или отдают под суд. Ну а мы печатаем о принятых мерах в газетах. Как говорит мой начальник, страна должна знать своих героев. Так что, видишь, Маша, и терпентин на что-нибудь полезен». Николай рассмеялся, подмигнув своей собеседнице. «Значит, вы в своем ИТАРе работаете вместе с НКВД?» — задумчиво произнесла Мария Спиридонова. «Слушай, Николай, а ты не мог бы свести меня со своим начальником? Ведь я, ты, наверное, помнишь, работала в газете «Земля и воля». Может быть, ваш товарищ Тамбовцев найдет для меня подходящую работу? И еще, Николай, я хотела бы переговорить с товарищем Дзержинским. У меня есть для него важные сведения». Улыбка исчезла с лица Сапожникова. Он внимательно посмотрел на Спиридонову. «Так кто тебе нужен, Маша?» — поинтересовался он. «Тамбовцев или Дзержинский? А может быть, и тот, и другой?» «Имею в виду, Александр Васильевич в прошлом тоже в некотором роде имел отношение к спецслужбам, и поэтому они с Дзержинским довольно часто обсуждают вдвоем некоторые... специфические вопросы. Давай сделаем так. Я все равно сейчас иду в Таврический дворец. Первый, с кем я переговорю, будет мой начальник, товарищ Тамбовцев. И он уже решит, куда и когда тебе следует обратиться. Исходя из этого, на тебя и будет выписан пропуск. Но прежде всего, мне хотелось бы узнать от тебя тему, которую ты хотела бы с ними обсудить. В двух словах». «Могу обойтись и одним словом», — усмехнулась Спиридонова. «Скажи им Савинков, и они все поймут». «Понятно», — кивнул Николай. «Тогда вот тебе мой телефон». Он протянул Марии визитную карточку. «И позвони по нему где-то через час. А я побежал. Надеюсь, еще с тобой увидеться». Когда через час Мария Спиридонова позвонила по указанному телефону, ей ответил Сапожников, тут же передав трубку своему начальнику. «Мария Александровна», — ответил Тамбовцев, «я хотел бы встретиться с вами в Таврическом дворце сегодня, скажем, в 7 часов вечера. Вы можете быть в это время? Пропуск вам уже заказан». «Да, товарищ Тамбовцев, могу», — ответила Спиридонова. «Буду ровно в 7 часов. До встречи». Она положила трубку на рычаг телефона и задумалась. «Нет, я поступила правильно. Савинков хочет использовать нас, подставив под удар всей мощи карательной машины большевиков. Мы красиво погибнем за интересы его французских хозяев, а он получит от своих новых хозяев деньги и снова станет кутить в парижских ресторанах с кокотками, расписывая свои подвиги в новых романах, где он будет изображен рыцарем без страха и упрека. Но такой возможности мы ему не предоставим». 10 июня 1918 года. Утро. Илецк. Солилецк. Железнодорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной гвардии. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Долог был путь корпуса Красной гвардии по железным дорогам после революционной России от Эрзерума до Илецка. Выступив из Эрзерума, эшелоны нашего корпуса проследовали через Сорокомыш, Карс, Александрополь, Гюмри, Тифлис, Гянжу, Баку, Петровск, Гудермес, Минеральные воды, Армавир, Тихорецкую, Сальск, Зимовники, Царицын, Саратов, Уральск. И вот он, Илецк, до которого добрались через 40 дней блужданий по железным дорогам единой и неделимой. От Минвод до Царицына эшелоны корпуса шли по землям Всевеликого войска Донского, где только-только улеглась смута, вызванная мятежом генерала Краснова. Тяжелые пушечные бронепоезда, раскрашенные в коричнево-зеленые камуфляжные цвета, и эшелоны с бронетехникой и бойцами лязгали колесами на стыках рельс, напоминая казачкам о том, что продолжение смуты может закончиться для ее участников большими неприятностями. Правда, станичники и сами не рвались начать братоубийственную войну. Да и не находилось уже для такой войны причин. Первые же декреты советской власти резко снизили напряженность между казаками и иногородними. Войсковой старшина, ныне атаман Миронов, крепко держал власть в своих руках, и была уже надежда, что вовсе обойдется без войны. Другая битва намечалась в казачьих станицах и селах иногородних – битва за урожай. Те казаки и иногородние, что выжили на германской войне и вернулись домой, отлюбили жен за все время разлуки и с жадностью набросились на привычный сельский труд. Не до войны им сейчас, не до смуты. Вот и смотрит сейчас казак на покосе, оттерев с лица пот, как пролетают мимо эшелоны, нагруженные хорошо вооруженными и обмундированными бойцами. Смотрит и благодарит Бога, что пока у Советской России есть такие люди, он может дома заниматься мирным трудом, а не мчаться на всем скаку под свист пуль в атаку на пулеметы. Население в 11 тысяч жителей, мухи, пыль, ужасная жара даже в начале июня. Такова узловая станция, где мы должны получить приказ, который определит, двигаться нам в Туркестан на подавление басмачей или же в другую сторону. Приказ, кстати, уже пришел. Вот он, телеграфный бланк с колонкой пятизначных чисел. Из шифровального отдела мне принесли уже расшифрованную телеграмму, и мы с Михаилом Васильевичем Фрунзе склонились над ней, вчитываясь в отпечатанные строки. И нам становится все ясно. Михаила Васильевича товарищ Сталин отзывает в Питер. Хватит. Нагулялся нарком военмор по городам и весям, навоевался с зарубежными супостатами и прочими врагами советской власти. Пора и честь знать. Пожары на окраинах в основном потушены, и лишь кое-где тлеют отдельные дымки. Теперь пора поработать на перспективу и заняться стратегией. В любом случае, из-за плеча Первой мировой обязательно появится Вторая, и советская Россия к ней должна быть готова. А корпусу Красной гвардии и мне лично поступил другой приказ. Путь наш лежит на восток, в Иркутск и Читу, где на границе с Маньчжурией сложилась тревожная ситуация. Императорская Япония, молодой хищник, отобравший у Германии Циндао, посчитал, что с бушующей на Западе мировой войной ее уже ничего не связывает. Зато страна восходящего солнца давно облизывается на Северную Маньчжурию, а также на дальневосточные и забайкальские владения Российской империи. До сих пор сдерживали японцев только воспоминания о кровавых гекатомбах русско-японской войны. 90 тысяч безвозвратных потерь за ту войну – это слишком много для немногочисленного японского народа, особенно учитывая, что русские тогда потеряли вдвое меньше. Если бы император в Петербурге был хоть чуточку пожестче, то японцам пришлось бы вешаться прямо там, на сопках Маньчжурии. Разгром 2-й и 3-й Тихоокеанской эскадры при Цусиме еще не означал проигрыша войны, потому что на суше Россия, уже имеющая в тылу Транссиб с Кругобайкальской железной дорогой, могла сражаться долго, перемалывая в сухопутных сражениях одну японскую армию за другой. В таком случае мир был бы заключен на русских условиях и после того, как у японского императора Муцухита просто не хватило бы солдат. Но в Петербурге сидел тот, кто сидел, и та война кончилась так, как она кончилась, и возможность все переиграть и у тех, и у других появилась лишь сейчас. Теперь, когда Россию одолела смута, особенно заметная на окраинах, самураи решили, что у них снова появился шанс. Первую попытку предприняли зимой и чужими руками, но атаману Семенову тогда жестко не повезло. Вторжение в Даурию было отбито, большая часть семеновской банды и приданных ей японских солдат полегли в бою. А сам Семенов и его ближайшие подручные попали в плен, и впоследствии их всех повесили в Чите по приговору революционного трибунала. Но по данным разведки, самураи на этом не успокоились и решили повторить попытку, на этот раз начав против Советской России неприкрытую агрессию. В Джайрэне, бывший русский дальний, а также в Фузане, нынешний Пусан, каждый день с транспортов выгружались японские солдаты, направляясь затем на север, к Мукдену, Хасану и далее в зону КВЖД, в которой, благодаря бездействию генерала Хорвата, японских солдат собралось уже несколько дивизий. Первым пунктом приказа было присвоение мне внеочередного звания генерал-лейтенанта Красной гвардии. О как! Товарищ Сталин вспомнил, что полковник корпусом командует. Доверие, конечно, немалое, но и ответственность большая. К тому же мою политическую няньку, товарища Фрунзе, от меня забирают, не оставив никого взамен. Поверили, значит, в меня. И правильно сделали. Бережной воюет за совесть, а не за страх. Вторым пунктом приказа шла задача, простая как мычание. В случае совершения агрессии со стороны Японской империи или при поступлении соответствующего шифрованного приказа командования, я, получив права красного наместника Дальнего Востока, должен силами своего корпуса и приданных местных частей Красной гвардии огнем и мечом пройти по КВЖД, выметая оттуда самурайскую нечисть. Задача осложнялась тем, что лето – не зима, и кадрированные части Забайкальского территориального корпуса Красной гвардии, которым командует Сергей Лазо, собрать можно будет только в том случае, если японцы, сминая пограничные заслоны, толпой попрут через границу. Что казака, что мужика, летом от хозяйства оторвать никак нельзя, разве только угрозой чего-то настолько ужасного, что и вообразить трудно. Когда пьяный косорылый унтер зарубит твою жену, а солдаты толпой на сеновале снасильничают дочку, только после этого вскипит в еще не знавших вражеских нашествий сибиряках ярость благородная. Но боюсь, что тогда будет уже поздно. Придется моему корпусу одному драться против всей императорской армии». «Да, Вячеслав Николаевич», — сказал Фрунзе, почесав затылки. «Нелегкую задачу поставил вам товарищ Сталин, но мы уверены, что вы сможете ее выполнить». «Бог не дает креста не по силам, Михаил Васильевич». Я хмуро посмотрел на Фрунзе. «Отобьемся в любом случае, и задачу, поставленную партией и правительством, выполним. Но сколько народу поляжет зря, даже страшно представить. Короче так, Михаил Васильевич, мне будет дорог каждый кадровый штык или шашка, каждое орудие или бронепоезд. Молю вас Христом Богом, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом и прочими классиками, чтобы вы подкинули мне пару кадровых дивизий в довесок к моему корпусу, а также как можно больше артиллерии и бронепоездов. В любом случае, боевые действия будут вестись вдоль железных дорог, и бронепоезда в ней станут главным ударным оружием». «Не так все плохо, Вячеслав Николаевич», — покачал головой Фрунзе. «В территориальном корпусе у ЛАЗО имеются две кадровые бригады с хорошими командирами. Это разведывательно-штурмовая бригада вашего товарища, старшего лейтенанта Бесоева, которому по совокупности заслуг присвоено звание подполковника, и бригада лесных егерей полковника Слащева». «Слащев — это еще тот перец», — кивнул я. «Отличный тактик, мастер маневренной войны. Если японцы сунутся, то он их заставит умыться кровью. Но одного Слащева для решающей победы будет недостаточно. Проблему подавляющего численного превосходства противника не решит даже дюжина Слащевых». «Вы, Вячеслав Николаевич, делайте свое дело», — сказал Фрунзе. «А мы будем делать свое. Много войск я вам обещать не могу. Ну, пару дивизий, не больше. Трехмиллионной Красной Армии в нашем распоряжении не имеется, но предметами материального обеспечения вас снабдят в полном объеме, ибо от мировой войны этого добра осталось навалом. Для антияпонской борьбы попробуйте использовать в деле местных товарищей, я имею в виду китайцев. Организуйте из них взводы, роты и даже батальоны. Ну, вы меня понимаете». Я товарища Фрунзе понял. После страшного напряжения Первой мировой, когда царь Николай, пойдя на поводу у французов, призвал даже запасных четвертой очереди, что, собственно, и разложило армию, советская Россия еще как минимум лет 10-15 не сможет себе позволить содержать постоянную армию свыше полумиллиона штыков и сабель. Та самая трехмиллионная Красная Армия, которая в нашей истории возникла в ходе Гражданской войны, совсем не показатель. Большая ее часть не отличалась хорошей боеспособностью и имела крайне низкую дисциплину, что особенно ярко показала польская кампания, в силу чего большинство красных частей пришлось расформировать сразу после ликвидации крымского плацдарма Врангеля. Лучше меньше, да лучше. Видимо, это в самом деле правильно. Пройдет совсем немного времени, раздастся гудок паровоза, и наш поезд продолжит движение в новый этап жизни в этом бурном и горячем послереволюционном времени. Если нам и в самом деле суждено устроить тут реванш за русско-японскую войну, то мы непременно это сделаем. 12 июня 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Глава ИТАР Александр Васильевич Тамбовцев. Я с любопытством смотрел на сидящую передо мной даму средних лет. Мария Спиридонова сейчас меньше всего напоминала самую популярную и влиятельную женщину России. Так называл ее в нашей истории американский журналист Джон Рид. Ее лицо выражало волнение и растерянность. Спиридонова мялась, видимо, еще не решив, как ей себя вести со мной. Для нее я представлял собой темную лошадку, ведь до октября 1917 года она ничего не слышала обо мне, хотя и сэры, и эсдеки, находясь на каторге или в ссылке, были друг с другом достаточно откровенны. Не желая больше испытывать терпение своей посетительницы, я взглянул на нее и поинтересовался. «Мария Александровна, вы хотели меня видеть. Я готов внимательно выслушать вас. Только если вы сейчас не готовы к откровенному разговору со мной, можно перенести его на другой день». Она с тоской посмотрела на меня, тяжело вздохнула и принялась излагать то, что, как я понял, мучило ее последние дни. «Товарищ Тамбовцев, я пришла к вам как человек, преданный делу революции». Прошу понять меня правильно. Я всегда презирала доносчиков. Но в данном случае я перестала бы себя уважать, если бы утаила от своих товарищей то, что мне удалось узнать совсем недавно». И она подробно рассказала мне о визите в Петроград Бориса Савенкова и о том, что он ей предложил во время встречи. Я не стал говорить ей, что кое-что из того, что она сообщила, мы уже знали. Появление в Советской России такой заметной и известной многим политической фигуры, как Савенков, не могло остаться незамеченным. К тому же Александрович, за которым мы давно уже приглядывали, явно страдал недержанием речи. Он разболтал о своей встрече с бывшим подручным Евна Азефа кое-кому из своих приятелей. Ну а далее, как говорил папа Мюллер, что знают двое, знает и свинья. Мы, конечно, предполагали, что рано или поздно Борис Савенков вернется к родным пенатам и заранее предприняли кое-какие меры для того, чтобы взять его под наблюдение. Лишь одного мы не знали точно, на кого он будет в этот раз работать, на французов или британцев. Оказалось, на французов. Ну что ж, как говорил поэт Лермонтов, «Постой-ка, брат Мусью!» «Товарищ Тамбовцев, надо сделать все для того, чтобы остановить Савенкова», взволнованно закончила свой рассказ Мария Спиридонова. «Этот человек погубит немало честных социалистов-революционеров, которые поверят в его пламенные речи и поднимут оружие на представителей народной власти. Скажу сразу, я не всегда и не во всем согласна с тем, что делают большевики. Мне чужды их грубые шаги и их союз с некоторыми из бывших. Но нам, левым эсерам, надо быть с ними в контакте, потому что за ними идет масса, выведенная революцией из состояния застоя. Но одно дело — критиковать Сталина и Ленина, и совсем другое — поднять против них мятеж». «Вы абсолютно правы, Мария Александровна», — постарался я ее успокоить. «Можно иметь взгляды, отличные от других революционеров, а вы ведь должны согласиться со мной, что товарищи Сталин и Ленин — настоящие революционеры. Но ни в коем случае нельзя переступать ту опасную черту, за которой начинается кровавая смута. Вы прекрасно понимаете, что мятеж Савенкова изначально обречен на поражение. С обеих сторон будут жертвы, прольются потоки крови. Но что эти жертвы и кровь для Савенкова, который опять рассчитывает выйти сухим из воды и для его хозяев из Парижа? Но мы не они и не можем позволить, чтобы такое произошло». «Я очень рада, Александр Васильевич, что мы с вами нашли общий язык». Мария Спиридонова впервые обратилась ко мне по имени-отчеству. «Хотелось бы, чтобы наш разговор стал известен товарищу Дзержинскому, ведь он у вас, у большевиков, служит кем-то вроде начальника красной охранки». Моя собеседница криво усмехнулась. «Савенкова надо остановить, и чем быстрее, тем лучше. Я хорошо знаю этого человека. Он азартен и может поднять мятеж в самое ближайшее время». «Товарищ Дзержинский должен сейчас подойти». Я взглянул на часы. «А пока без него следует подумать о том, как лучше обезвредить Савенкова. Можно, конечно, арестовать его. Для этого имеющейся у нас информации достаточно. Но нельзя гарантировать, что господа из Парижа не найдут другого человека, который, не имея такой известности, как Савенков, будет менее заметен и сможет организовать мятеж, во время которого погибнут люди. Следовательно...» Я внимательно посмотрел на Марию Спиридонову. Она, понимающе, мне кивнула. «Вы, Александр Васильевич, — сказала она, — хотели бы выявить все связи Савенкова и всех тех, кто разделяет его желание выступить с оружием в руках против правительства Советской России, то есть провести что-то вроде жандармской провокации?» «А у вас есть какое-то другое предложение?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я с удовольствием его выслушаю». Спиридонова лишь пожала плечами. Она прекрасно понимала, что с такими людьми, как Савенков, можно бороться, лишь проведя нечто вроде операции «Синдикат-2». Примечание авторов. Операция «Синдикат-2», разработанная и проведенная ОГПУ в 1922-1924 годах, оперативная игра, направленная на нейтрализацию и ликвидацию Савенковского бандподполья. Она успешно закончилась 16 августа 1924 года арестом в Минске Бориса Савенкова. Конечно, ей очень не хотелось играть роль провокаторши, чтобы заманить своего бывшего товарища по партии в ловушку. Но нельзя быть чуть-чуть беременной. И Мария Спиридонова решилась. «Хорошо, Александр Васильевич, я согласна помочь товарищу Дзержинскому остановить Савенкова. Я лично не желаю, чтобы те из моих товарищей, кто попадется на удочку этого авантюриста, пролили кровь таких же, как и они, революционеров. Только, товарищ Тамбовцев, я прошу вас дать мне слово, что те, кто не замарает свои руки кровью, не должны быть строго наказаны». «Обещаю», — ответил я. На эту тему у нас с товарищем Дзержинским и Сталиным уже был разговор. Они согласились, что добровольно сложившие оружие и давшие слово не вести вооруженную борьбу против советской власти амнистируют и отпустят на все четыре стороны. Но мы не обещаем ни жизни, ни здоровья, ни свободы тем, кто не пожелает сложить оружие, или тем, кто будет замешан в убийствах и насилии». «Это вполне справедливо», — мотнула головой моя собеседница. «Скажите, что я должна сделать?» Тут раздался стук в дверь, и в мой кабинет вошел Железный Феликс. Он поздоровался со мной и со Спиридоновой, которую хорошо знал еще с дореволюционных времен. Потом снял свою неизменную солдатскую фуражку и, пригладив волосы, уселся за стол. «Я вижу, что вы, товарищ Тамбовцев, уже успели переговорить с товарищем Спиридоновой», — сказал он. «Я знаю Бориса Савенкова еще по Варшаве и прекрасно представляю, что может натворить этот авантюрист, если его вовремя не остановить. Как я понимаю, товарищ Спиридонова тоже так считает». Лидер партии левых эсеров кивнула, соглашаясь с Дзержинским. «Ну вот и отлично, товарищ Спиридонова». Дзержинский выразительно посмотрел на меня, предлагая мне рассказать о плане оперативной комбинации, которую мы с ним разработали. Я раскрыл свой блокнот и, посмотрев на своих собеседников, начал. «Мария Александровна, вам следует снова встретиться с Савенковым и сказать ему, что некоторые из ваших товарищей готовы участвовать в вооруженном выступлении. И еще». Я внимательно посмотрел на нее. «Вы скажете, что у вас появился знакомый с эскадры адмирала Ларионова. Он не занимает высокие посты в большевистской иерархии, но то, что он может рассказать, естественно, не бесплатно, наверняка заинтересует Савенкова и его кураторов. Наша задача — взять под контроль штаб подготовки мятежа и узнать заранее все планы Савенкова. Ну, и если получится, выявить его зарубежные связи. Вот вкратце наш план. А более подробно мы проработаем его тогда, когда будем располагать всей информацией». «Товарищ Спиридонова», — сказал Дзержинский, «здесь мы с вами встречаться больше не станем. Это для вас слишком опасно. Александр Васильевич даст вам несколько явок, где мы будем обсуждать все текущие вопросы, а также некоторые вещи, которые пригодятся вам в вашей работе». Я достал из ящика стола карманную рацию и портативный радиомикрофон, замаскированный под брошь. «Как пользоваться этим прибором, я научу вас чуть позже», — сказал я, в то время как Спиридонова с округлившимися от изумления глазами наблюдала за моими манипуляциями. «Думаю, многое из того, что вам еще предстоит узнать, окажется для вас весьма удивительным. Но всему свое время». 15 июня 1918 года. Утро. Германская империя. Ставка Верховного командования в СПА. Присутствуют. Император Вильгельм II. Главнокомандующий генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн. Командующий группой армий фон Белов, 1, 7, 9, Парижское направление. Генерал от инфантерии Фриц фон Белов. Командующий группой армий принц Леопольд, 2, 17, 18, Амьенское направление. Генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский. Мужчина средних лет в русском камуфляже без знаков различия. «Господа», — сказал кайзер, глядя на своих славных генералов, «у нас есть единственный шанс изменить ход боевых действий в свою пользу. Должен открыть вам горькую правду. Несмотря на то, что у нас есть все необходимое для ведения боевых действий и функционирования экономики, терпения у германского народа хватит лишь на полгода. Или за это время мы разгромим Францию и, оставшись один на один с Британией, снизим военное напряжение, или германские солдаты сами решат вопрос в пользу мира по русскому образцу. Мы были вынуждены пойти на беспрецедентно жесткие условия русских и заключить с ними мир, только ради того, чтобы собрать все свои силы против Франции и ее союзников. Теперь, когда мы, проведя часть подготовительных наступательных операций, привели линию фронта в конфигурацию наилучшую для нанесения решающего удара и подготовили все необходимые для того ресурсы, мы не можем потерпеть неудачу, как в августе 14-го. Сейчас или никогда, господа генералы. Или мы одержим победу, или нас ждет революция. Либералы, социал-демократы и прочая сволочь, умеющая лишь чесать языки в Рейхстаге, только и ждут того момента, когда империя, созданная гением моего деда, императора Вильгельма I и великого Бисмарка, рухнет в грязь. Но я имею все основания считать, что до этого дело не дойдет. О наших ближайших планах вам доложит наш главнокомандующий, генерал от инфантерии Эрих фон Фалькенхайн. План генерального летнего наступления, начал Эрих фон Фалькенхайн, основан на массовом применении новой боевой техники, эффекте внезапности и грамотной реализации численного превосходства наших войск, появившегося после заключения мира с Россией. А Италия потерпела поражение от нас и от наших австрийских союзников. Первый удар на Амьен в стык между британской и французской армиями нанесет группа армий «Принц Леопольд» в составе 2-й, 17-й и 18-й армии. Задача, которая будет поставлена войскам, подчиненным генералу-фельдмаршалу Леопольду Баварскому, одновременно и проста, и сложна. Проста она, потому что от нынешней линии фронта до Амьена всего 70 километров. В том случае, если вам, принц, удастся взять Амьен, французская армия окажется отрезана от британской. Но имейте в виду, для этого наступления вы получите наше самое современное чудо-оружие. Несколько отдельных рот панцеркамфвагенов А7ВМ, бронепоезда русской конструкции, вооруженные морской артиллерией, а также достаточное количество авиации, в числе которой и наша лучшая истребительная эскадра, которой командует Манфред фон Рихтгофен. Сложна эта операция, потому что Антанта за Амьен будет отчаянно драться, бросив против вас все свои резервы. Но Амьен вы должны будете взять любой ценой. Взять и удержать, несмотря на то, что на вас навалятся все английские и французские резервы. Примечание авторов. В этой реальности Манфред фон Рихтгофен жив, и шальная пуля его пока еще не нашла. Более того, он прошел лечение на плавгоспитале эскадры адмирала Ларионова и снова находится в отличной форме. «Да!» — воскликнул кайзер. «Амьен должен быть непременно взят и непременно удержан. Это безусловные условия нашей победы в этой войне. Кстати, наш русский друг ничего не хочет нам сказать?» «Мне нечего добавить к сказанному, главнокомандующий», сказал неизвестный в камуфляже. «Единственное, о чем хотелось бы напомнить, не стоит атаковать узлы сопротивления подвижными соединениями. Это дело пехоты. А танки, простите, панцеркамфвагены, вкупе с кавалерией и посаженные на грузовики пехотой, должны, обходя все препятствия, стремиться к главной цели». Леопольд Баварский возмущенно фыркнул и захотел что-то ответить незнакомцу, но, заметив укоризненный взгляд кайзера, промолчал. «Благодарю вас», — кивнул кайзер. «Что вы там говорили насчет узлов сопротивления?» «Ваше Величество», — ответил незнакомец. «Я знаю, как работает механизм глубокой операции, а вы, извините, пока нет. Поэтому я посоветовал бы вам запретить командирам на местах придавать роты панцеркамфвагенов пехотным дивизиям. В крайнем случае, их можно использовать только вместе с кавалерией, которая может двигаться в таком же быстром темпе. Броня на гусеницах — это не просто средство усиления пехоты, а отдельный род войск, способный решать стратегические задачи. Броне и кавалерии после прорыва фронта всего один дневной переход. Если, как я говорил, они просто обойдут узлы сопротивления, а пехота будет ползти до него неделю, маршал Фош сумеет стянуть к Амьену все, что у него есть, и сражение за Амьен опять превратится в бойню, как при Вердене. Но если к тому моменту, когда французы и англичане поднимут тревогу и попытаются запечатать прорыв, Амьен будет уже взят, то сделать это им будет куда сложнее. А ваша пехота, сопротивление которой ослабнет, придет на выручку подвижным соединением не через 7, а всего через 3 дня». «Хорошо, Гер, к сожалению, не знаю вашего имени», — ответил принц Леопольд. «Я запомню ваши слова. Кстати, мне хотелось бы знать, почему вы помогаете нам против ваших бывших союзников?» «С такими союзниками нам никаких врагов не надо», — с усмешкой ответил незнакомец. «Для нас вполне достаточно того, что именно Антанта инспирировала в нашей стране государственный переворот. А сейчас они инспирируют один заговор против нашей власти за другим. Дело доходит до подготовки покушений на руководителей Советской России. К тому же мы прекрасно поладили с вашими адмиралами, и корабли флота Его Величества Кайзера нашли пристанище в наших портах». «Да, принц, вы должны помнить, что без помощи наших русских союзников мы были бы вынуждены воевать сейчас с американской армией, а наш флот был бы заперт, как в бутылке, в Северном море. А помощь сырьем и продовольствием, которые мы теперь получаем с Востока, конечно, за это нам приходится платить, но русские не дерут с нас 3 шкуры, как эти паршивые нейтралы». «Господа, господа», — вмешался в разговор Эрих фон Фалькенхайн. «Давайте вернемся к главному предмету нашего сегодняшнего разговора — предстоящему наступлению на Западном фронте. Хочу еще раз повторить всем присутствующим. Как только все французские и английские резервы вместе с некоторыми фронтовыми частями окажутся втянутыми в изнурительную схватку за Амьен, тогда и настанет черед группы армий фон Белла в составе 1-й, 7-й и 9-й армий. Главный удар на Париж должна нанести 1-я армия, в состав которой в ближайшее время будет включена 1-я конно-механизированная дивизия, в которую входят 120 новейших панцеркамфвагенов того же типа, что недавно так прекрасно зарекомендовали себя в боях за Реймс. От линии фронта под Шато-Тьерри до Парижа тоже всего один переход для этих замечательных машин». «Да!» — воскликнул Кайзер. «Это будет удар прямо в сердце этой мерзкой потаскушки Франции, и он должен быть неотразим и смертелен. И как только трусливые парижане вынесут ключи от города, мы продиктуем Франции свои условия капитуляции, как полвека назад. А когда Франция будет выбита из войны, мы сможем считать, что мы добились победы, ведь Париж — это не просто очередной французский город, пусть и очень большой. Париж — это конец войны и заслуженный отдых. И вы, господа, должны объяснить каждому вашему солдату и офицеру, ради чего они пойдут в эту битву, которая решит судьбу Фатерлянда».